Перед ним оказалась сложенная из мелко наколотых дров поленница, куда он и забился, облегченно вздыхая после всего пережитого. Тишина и сумрак были ему приятны, и он прилег отдышаться. Тем временем Роза с трудом поднялась и, ковыляя на трех ногах, побрела к речке, протекавшей у самой деревни, где и стала в холодной проточной воде. Ничего уже не понимая в этом мире, она студила то вывихнутую ногу, то кровоточащую морду. А обе другие коровы и два бычка выстроились вокруг своей предводительницы, глупо тараща на нее свои голубые глаза. При этом они тихо мычали, как бы говоря: «Нет, это ужасно! Но что же, собственно, произошло?» «Правда, что же, собственно, произошло?» — спрашивали друг друга люди, прибежавшие на помощь Розе с кнутами и вилами в руках. «А что это висело у коровы на морде?» Неподалеку от околицы, на самом краю деревни, играли дети. И один мальчик возьми да скажи: «Это был очень страшный зверь. Глаза у него горели, как у волка. Он быстро-быстро пробежал за угол и прямо в наш свинарник, потому свиньи так и визжат». А ведь и правда, свиньи и Гартигов ужасно визжали, но волк тут был ни при чем. Они есть просили. Все толпой с вилами и кнутами люди бросили в свинарник. Однако сколько там ни искали, страшного зверя не нашли. И опять они давай спрашивать друг друга: «Кого мы это ищем?» Тогда другой ребенок, девочка по имени Гизела, сказала: «Это был длинный такой зверь с пушистым хвостом, как у хорька. Он пробежал мимо дома Гюльденов и к ним за голубятню. Вы только послушайте, как переполошились голуби, никак успокоиться не могут». Ведь и правда, голуби бегали с места на место, но вовсе не из-за хорька, потому что фрау Гюльден в суматохе забыла им насыпать корму. Напрасно крестьяне обыскали голубятню, ничего они там и не нашли. В конце концов люди сбились в кучу, озадаченно зачесали в затылке и спрашивали: «Что же это был за зверь?» Но тут был еще один мальчуган со светлой головкой, и звали этого мальчугана Ахим Дитсон. «Это был зверь с серой шкуркой и белой острой мордой», — сказал он, — «и побежал вон туда, за поленницу». Но мальчуган был очень мал, и взрослые люди не стали его слушать, а мало-помалу разошлись. Одни к своим упряжкам в поле, а другие поймали Розу и отвели ее на скотный двор кузнеца Рехлина. Тем временем маленький Ахим Дитсон подошел к поленнице и стал заглядывать внутрь и трясти дрова. Но так как он после яркого солнца смотрел в темноту, то не увидел барсука. Зато Фридолин хорошо его видел и с досады подумал: «Вот противная двуногая! С тех пор, как я встретил лису, несчастье преследует меня по пятам. Что это опять за ужасный день? Куда я попал? Пахнет здесь невыносимо, и все какими-то непонятными вещами, а главное — двуногими. Нет, ни за что тут не останусь, а поищу себе где-нибудь спокойную нору, где меня никто не потревожит. Однако до наступления темноты придется мне, пожалуй, здесь переждать. Дай-ка я посплю, ведь сколько страху натерпелся, а эта маленькая двуногая мне ничего плохого не сделает». И Фридолин сомкнул глаза. В это самое время мама всех деценских детей сказала своей дочке, которую все в деревне иначе называли как Мушкой: «Что-то давно у нашего Ахима не видно. Опять где-нибудь шалит, наверное. Ты пошла бы, поглядела, может быть, найдешь его. Только сразу же веди домой, пора ему поесть. А я пока бутерброда приготовлю». Надо сказать, что Мушка была очень послушная девочка, какие, по правде говоря, бывают только в книжках для маленьких девочек, где все выдумано. Так вот, Мушка, обрадованная тем, что мама дала ей поручение, сказала: «Дорогая мамочка, я так рада, что могу сделать для тебя что-то приятное. Знаешь, я готова добежать босиком до самого Нью-Штрелица, и пусть вся дорога будет в острых камешках. Жалко только, что наш Ахим дальше нижней околицы никуда не уйдет». С этими словами послушная девочка Мушка положила 57-й том сочинений Карла Мая, который как раз читала,